Глава 21. Ангелина. Просыпаюсь рано. Медленно открываю глаза и первое мгновение не понимаю, где нахожусь. Воспоминания обрушиваются на меня волной. Вчерашний вечер, лицо Романа, его жаркие губы и руки, бережно и властно прижимающие меня к себе. Сердце тут же начинается колотиться, щеки пылают. Боюсь, что он проснется. Как он посмотрит на меня? Пожалеет ли о том, что было? Я-то уж точно не пожалею. Впервые в жизни я отдалась мужчине, любимому и самому родному. Пусть мое сердце разобьется в клочья, пусть то, что я сейчас чувствую, стоит того. Поворачиваю голову и смотрю на него. Дыхание ровное. Лицо расслабленное и такое беззащитное. Хочется замереть и остаться здесь навсегда. Но я вспоминаю, что сегодня слишком важный день. Сделка, и я должна быть готова. Осторожно, почти бесшумно выбираюсь из-под одеяла, надеваю платье, поправляю волосы, иду на кухню, быстро нахожу чайник и завариваю бабушкин чай. Оставляю на столе чайник, накрытый полотенцем, и тихо возвращаюсь в спальню. Он все еще спит, и я смотрю на него долгую секунду, прежде чем уйти. Сердце болезненно сжимается, но я выдыхаю, беру себя в руки и тихо прикрываю за собой дверь. Дома бабуля уже хлопочет на кухне. Увидев меня, она бросает на стол полотенце и внимательно разглядывает мое лицо. «Ангелинка, ну что, как шеф-то твой? Поправился? Ты почему домой не пришла? Все так плохо?» «Почти, бабуль. Я краснею и пытаюсь спрятать глаза, но бабуля смотрит так пронзительно, что скрывать что-либо от нее уже нет смысла». «Что-то ты очень счастливая», — качает головой она, улыбаясь лукаво и понимающе. «Признавайся-ка, бабуле, что случилось?» Я тяжело вздыхаю и опускаюсь на стул, не в силах сдерживать улыбку, которая так и рвется наружу. «Он любит меня, бабуль. Представляешь, любит. Я это чувствую». «Вот как?» Бабуля внимательно смотрит на меня и поджимает губы. «Ну, дай-то бог, конечно. Только ты осторожнее, внученька. Мужчина он красивый, важный, но непростой. Ты свое сердечко береги. Слышишь?» «Слышу, бабуль, слышу!» Быстро говорю я, кивая и обнимая ее. «Все хорошо будет, я уверена». «Ох, молодежь!» Качает она головой, но улыбается тепло и с облегчением. «Ладно, садись завтракать. Сегодня тебе силы понадобятся. День важный». Она ставит передо мной тарелку с ароматной яичницей и свежими горячими гренками. Наливает чай и садится напротив, молча глядя на меня с улыбкой. Я быстро завтракаю, понимая, что впереди ждет важнейшая встреча. Бабуля провожает меня до двери, поправляет воротник моего пальто и шепчет. «Давай, Ангелинка, я в тебя верю. Ты у меня сильная, справишься со всем». Я крепко целую ее в щеку и выхожу из квартиры. В душе смешались волнение и счастье, тревога и уверенность, но я точно знаю одно. Я справлюсь, не только ради сделки, но и ради Романа, который доверил мне то, что сам считал самым важным. Сегодня все должно получиться. Другого варианта я просто не рассматриваю.